460. Сосна. Вера должна познать меру счета зерна. Сын мой, счет зерен доверяется лишь близким. Зерна света — суть жемчужины знаний. Пользуются ими все, кто сумеет найти. Но счет ведут только доверенные, ибо имеют доступ к сокровищнице моей. Много цветов в моем саду, и в каждом жемчужина свет. Это сад радости и сад знания, сад радости знания или радости постоянного познавания, непрерываемого ничем. Одни полагают богатство свое в вещах, которыми владеют, другие — в благах земных, но мудрый полагает его в знании. Знание есть неотчуждаемая собственность человека, и притом незримое. Знание необъятно и беспредельно. Нет такого мозга, который смог бы его охватить и удержать. Знание ценно, но еще ценнее огненный аппарат, познающий и могущий черпать это знание из неисчерпаемой сокровищницы космоса. Нельзя носить эту сокровищницу в сознании, но можно достичь такого его состояния, чтобы доступ открыт был всегда и чтобы в любой момент луч сознания мог легко и свободно осветить нужную область и взять из нее нужные факты. Елена Блаватская вела научные беседы с научными светилами своего времени. Она не кончала университетов и не имела научных степеней. Откуда же она брала знания, поражавшую ее собеседников глубиной и широтой мысли и превосходившие их научные догмы по силе и оригинальности? Можно достичь того, чтобы архивы пространственных книгохранилищ стали доступны сознанию. Будда-исследователь не только получал готовые знания, но и поучался в Великом университете природы, исследуя и изучая явления, как делает этот студент в современной лаборатории. Три тела разделенных дозволяют самостоятельную работу на трех планах. Но им был открыт и мир огненный, ибо огненное тело его было так же оформлено, как оформлено физическое тело обыкновенного человека. Значит, главная ценность не в самом знании, но в проводниках, могущих его доставлять непосредственно, то есть без посредничества каких-либо внешних предметов, аппаратов или пособий. Маленькой личности нет места в космосе. Но явление личности, как соринка в глазу, мешает видеть широкое поле познаваемых объектов. Так первое условие непосредственного познавания есть отрешение от себя, от своей маленькой личности. Подобно железному занавесу, стоит она между возможностью космического познавания и сознанием человека. Чтобы родиться и получить крылья, бабочка обязательно должна сбросить кокон или птенец скорлупу. Так для рождения индивидуальности, бессмертной и неприходящей веками, человек должен родиться вновь, сбросив в себя ограничивающий его кокон своей личности. Цепляясь за отжившую и ставшую уж ненужной форму своего прежнего выражения, преграждает себе путь к космическому простору. Не летать бабочке, не сбросивши кокон. Остаться в коконе означает смерть. Не летать, оставаясь в тисках личности. Оковы личности — смерть духу. Астрал есть форма выражения личного начала в человеке, опоры всего смертного и приходящего, что есть в нем. Астрал, подобно физическому телу, обречен на смерть в каждом воплощении. Индивидуальность не нуждается ни в личном начале, ни в астральной оболочке. Астральная шелуха, будучи сброшена в тонком мире, кокону, сброшенному бабочкой, подобно по существу. Разница лишь в том, что построена она не из физической, но из астральной материи. Является собой подобие обитавшего в ней человека. Ныне на грани шестой расы астрал не нужен. Подвижники говорили об убиении плоти и о жестокой смертельной борьбе с нею. Не с телом боролись, но с ярой, живучей, вожделеющей сущностью астрала. Тело — слуга человека. Слуга верный, надежный. Зачем же его убивать и умерщвлять? Но астрал должен быть умерщвлен за ненадобностью на новой ступени человеческой эволюции. Стоики много в этом преуспели. Сдержанность англичан является достижением этого народа в смысле овладения астралом. Проявлять свои эмоции, то есть движение астральной оболочки, считается у них признаком отсутствия воспитания. Без астральной оболочки человек может жить, не чувствуя утраты. Но англичан подавил интеллект. Мозг, поставленный на первое место, убил сердце. Ныне утверждается сердце как орган высшего непосредственного познавания, как носитель способности чувства знания. Когда мысль погружается в сердце, тогда открываются сокровенные врата. В сердце ищите, в нем путь.